Глава 26. Оксана. «Оксана, Гоша, аккуратнее!» Где-то совсем недалеко раздался взволнованный голос мамы, и я обернулась к ней. Но вместо ее образа я получила волной в лицо. Тут же закашлялась, и меня подхватили. «Как ты, милая?» Папа взял меня на руки. «Хорошо». «Пошли на берег, а то мама волнуется за нас». «Ну, пап, еще чуть-чуть покатай меня, пожалуйста!» Протянула я последнее слово, и папа улыбнулся. «Покатаю, только когда отдохнем». «Ладно». Он вынес меня на руках на берег, где нас ждала мама, и уже протягивала полотенце. «Ну-ка, посмотри, губы все синие, Оксана, закутайся в полотенце!» «Я не замерзла, мам!» Быстро ответила родительница, а у самой зуб на зуб не попадает. Несмотря на то, что на улице жаркое солнце, прохладный ветер дает о себе знать. Я стояла недалеко от своих родителей и от самой себя маленькой и наблюдала за нами. Это был такой живой сон, он настолько был реалистичный, что уходить из него не хотелось. Только вот это был не сон, а воспоминание, такое четкое воспоминание, что казалось, это происходит здесь и сейчас. Это был наш последний отдых с родителями, через год их не стало. Я медленно прошла по золотому песку и присела на краешек расстеленного покрывала около мамы. Я будто бы была призраком, они не видели меня. Вблизи снова взглянула на маму, она была до безумия красивая. Ее нежная улыбка согревала даже в самые холодные времена. А я вообще не помню, чтобы мои родители когда-то ссорились или кричали друг на друга. Они были дружны с детства. Лучшие друзья с самого детства. Казалось, они были созданы друг для друга. Я опустила свою ладонь на ладонь мамы, и та прошла мимо, но я почувствовала ее тепло. На секунду прикрыла глаза, а когда их открыла, уже не было моря и родителей. Я оказалась в деревне. Я в виде подростка вместе с бабушкой пеку пироги. Это было воскресенье. У нас с бабушкой была традиция. По воскресеньям мы пекли пироги. Как у меня начинались каникулы в школе, мы с ней на все лето уезжали в деревню. Если мне не изменяет память, то это уже через несколько лет после смерти родителей. Очередной скачок. Я оказываюсь в родильной палате с дочкой на руках. Это одно из самых запоминающихся моментов в моей жизни. Моя кроха, моя девочка. Провела пальцем по маленьким пухлым щечкам и курносому носику. Я смотрела на маленькое лицо дочери, и тут оно стало практически прозрачным и начало постепенно полностью исчезать. «Катя!» — проговорила я сначала тихо, а потом выкрикнула ее имя сильнее. Светлая палата стала меркнуть. Я вскочила и побежала к двери, но она тут же пропала, и вместо нее оказалась обычная черная стена. Обернулась и побежала к окну, но и оно исчезло. Я посмотрела на комнату, которая уже полностью стала пустой. Вся мебель исчезла, как и свет стал пропадать, а затем появилась темнота, от которой стало больно глазам. Я закрыла их и попыталась успокоиться, но страх душил меня. «А-а-а!» — закричала я во весь голос. «Спасите! Пожалуйста!» Но изо рта вместо слов вырывались сухие стоны. Боль. Ужасная боль пронзила мою грудь. Я задышала чаще, но боль не отступала. Она пронзала меня и пронзала, словно кто-то в сердце тысячу кинжалов всадил одновременно. Снова захотелось закричать, но я только обессиленно упала на что-то твердое и очень холодное. Ноги и руки закоченели сразу же, и я уже практически не могла двигаться. Свернулась в калачик, пытаясь согреться, и постепенно страх начал отступать, как и боль. Я начала засыпать. И когда практически уже сомкнула глаз, то услышала знакомый мужской голос. Он звал меня по имени. На правой ладони почувствовала тепло, словно до нее кто-то дотрагивается. «Оксана, будь со мной!» «Ну же, маленькая, не уходи!» Твердил мне мужской голос, но я не сразу узнала его. Поначалу прислушивалась, а когда все-таки поняла, кто меня зовет, закричала изо всех сил, которые только во мне остались. «Таир!» И тут же холод отступил. Я почувствовала, что лежу на чем-то мягком. Слышу посторонние голоса пиканье аппарата. В ноздри ворвался запах медикаментов. Хочу открыть глаза, но не получается. Хочу что-то сказать, но язык словно не мой. Я не могу управлять своим телом. Что случилось? Где я? В больнице? Попыталась успокоиться и прислушаться, о чем говорят, но я не улавливала сути разговора. Напрягла мозги, чтобы вспомнить последние события. Несколько минут лежала, а потом в голове ясно стали прокручиваться картинки. Вот мы с Галей и детьми наряжаем елку, пьем глинтвейн с имбирным печеньем. Мне принесли посылку. Я прочитала записку, которую написал Таир, откупорила бутылку и налила себе попробовать вино. А потом начала задыхаться. «Меня отравили?» «Маленькая моя...» Голос Таира снова меня отвлек от мыслей и рассуждений. Я почувствовала, как его теплые пальцы касаются моего лица. «Меня отравили», — произношу про себя. «Но кто?» «Это точно не Таир, он бы не смог меня убить». «А как там Катюшка? Где она и с кем?» «Таир Намикович, вам нужно отдохнуть. Как Оксана Георгиевна очнется, мы вам позвоним, а сейчас уезжайте. Глубокая ночь на дворе». «Что это?» Голос Таира уставший и раздавленный. «Это капельница». «Хорошо, но я не уйду. Пусть распорядятся и предоставят мне палату рядом с Оксаной. Я останусь здесь». Девушка тяжело вздохнула, но ничего не ответила. Я почувствовала небольшую боль в руке, а затем по телу прошлось тепло, и я опять стала погружаться в сон.